15. Масштаб созидательного модуля правительства. В масштаб созидательного модуля правительства, то есть в перечень необходимых условий для его существования, входит несколько условий. Собственно, этот перечень сводится всего к трем условиям. Первое. Нужно, чтобы на каждом предприятии был установлен созидательный модуль предприятия. А для этого совершенно необходимо, чтобы на нем был организован его представительный орган, совет, комитет. Второе. Нужно, чтобы на момент установления созидательных модулей на предприятиях уже были бы в проектах законы, в которых была бы описана конструкция созидательного собственника, и которые бы их утверждали. Как вы понимаете, таких законов нужно всего три. Это закон о предприятии, в котором описывается конструкция созидательного модуля предприятия, закон о правительстве, в котором описывается конструкция созидательного модуля правительства, и конституция, основной закон. Конституция должна содержать перечень обязанностей государства перед гражданами, гарантии, о существовании которых граждане договорились, принципы сотрудничества и взаимодействия с другими государствами, свое собственное государственное устройство и ряд других. Понимание устройства и роли созидательных модулей в системе государства принадлежит к важнейшим мировоззренческим и практическим достижениям. По этой причине содержание и контекст Конституции должен каждой буквой всем своим текстом способствовать утверждению в жизни созидательных модулей предприятий и созидательного модуля правительства. Ясно, что в целом законов в государстве будет много больше, но когда есть основополагающие, создание остальных является почти автоматическим процессом. Хотя там есть о чем поговорить, и мы к разговору о законах еще вернемся. Третье. Нужна полная грамотность населения в отношении знания созидательных модулей предприятия, созидательного модуля правительства. Достаточно для того, чтобы люди имели решимость в оговоренный момент утвердить их в стране. Как это сделать? Об этом у нас разговор также еще впереди. Вот мы почти и рассекли яйцо дракона пополам, так как прошли весь путь сверху от понятия политика вниз. Разобрались, что вторая половина пути проходит через модуль, а это уже знакомая нам конструкция. Определились с тем, что собственник как раз и состоит из модулей. Выяснили, как через собственника, это не человек, теряются и приобретаются результаты труда. И теперь, чтобы пройти без помех сквозь яйцо дракона с других направлений, нам нужно еще потренироваться в осознании происхождения и силы различных правил движения денежных потоков, их соотношения с результатами труда. Для этого отправимся в путешествие во времени. 116. Об истории с точки зрения правил движения денежных потоков. Исторические вехи обычно расставляются жизнеописанием тех или иных личностей и событий, в которых они участвовали. История сохраняет память о нравах народов, обычаях, войнах, описывает развитие ремесел, средств передвижения, торговли, заговоры, политические убийства, революции и так далее. Все это дает, конечно, представление о людях, эпохе и прочем. Но не было еще исторического исследования под таким примерно названием. История правил движения денежных потоков и модулей, их содержащих, с момента зарождения денег и до наших дней, в свете появления и распределения результатов труда, их количество, качество, воздействие на природу и окружающий мир. Такое исследование было бы очень важным. Дело в том, что события истории, а особенно их истолкование и объяснение, очень сильно искажаются в угоду тем или иным деятелям и политическим группировкам, а определяет стержень любого общества все же совокупность действующих в нем правил движения денежных потоков. С их помощью легче раскрываются и другие элементы модулей, Анализ истории и текущих событий с помощью модульной теории, с помощью правил движения денежных потоков, имеет то бесспорное преимущество, что позволяет находить и опираться в исследованиях на те документы и факты, в которых излагаются правила движения денежных потоков, а их невозможно исказить, замолчать, потому что в правилах движения денежных потоков записана действующая основа и технология власти. Можно даже сказать, в них записана генетическая структура власти. Можно исказить или не понять мотив действий того или иного политика или государственного деятеля. Речи самих политиков могут быть абсолютно пустыми или лживыми. Ведь это про политиков и про их окружение сказано, что язык служит не для того, чтобы раскрывать мысли, а для того, чтобы их скрывать. Но как бы ни петляли политики и их окружение, каких бы сказок они ни сочинили и не вбили с помощью прессы в головы беззащитных людей, есть один момент, где они совершенно беспомощны и вынуждены, как на Божьем суде, говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Это как раз тот момент, когда рождаются и утверждаются обязательные к исполнению в государстве правила движения денежных потоков. По этой причине их изучение с позиции модульной теории всегда даст совершенно достоверную картину прошедшего и происходящего. Известна фраза из Святого Писания «И по плодам их узнаете их». Применительно к политикам она звучит так. О политиках судят не по словам, а по делам. Так вот, дела политиков и их следы в истории – это правила движения денежных потоков, которые ввел в жизнь тот или иной деятель. И от них невозможно отделаться, скрыть, как-то изменить. Так же, как нельзя изменить или расстаться со своими собственными отпечатками пальцев. Правила движения денежных потоков всегда излагаются строго правдиво. Иначе как будет осуществляться власть? Власть только тогда существует, когда определяемые ей правила движения денежных потоков абсолютно точно исполняются. А ведь для исполнения они должны быть прежде всего точно, без всяких искажений, доведены до населения, до исполнителей. Именно в отношении правил движения денежных потоков, а также остальных составляющих модулей, в обществе существует предельная откровенность. Очень часто их суть доводят до граждан. Точнее, доводят до внедрения силой оружия. Да, комментарии заинтересованных лиц к этим правилам, особенно относительно их следствий, наверняка будет уже ложный. Сами правила могут быть изложены таким языком и в таких терминах, что в них можно и заблудиться. Нас не должно это смущать. Мы же знаем, что вокруг правил движения денежных потоков в обязательном порядке выстраивается модуль. И если модуль разрушительный, то в его масштаб в обязательном порядке входит ложь. Иначе не будут выполнены, могут стать невыполнимыми правила движения денежных потоков, которые в него входят. Люди не будут их выполнять. И весь модуль рассыплется. Его цель не будет достигнута. Вспомним здесь МММ. Представьте себе, если бы деятели МММ сказали людям, что они деньги просто соберут, а выплатят только очень малую их часть, очень малой части населения, да и то с рекламными целями, чисто для затравки, то разве люди понесли бы в МММ деньги? Да и вообще, добавила бы компания МММ при этом. Вся эта чехарда затеяна только для того, чтобы создать и запустить вексельный механизм, который поможет потом у вас, дорогие граждане, забрать все, даже саму основу жизни, землю. Понесли бы тогда люди деньги в МММ. Поэтому все, что окружает правила движения денежных потоков, в разрушительном модуле пропитано ложью. Но повторимся, принятые в государстве к выполнению правила движения денежных потоков исказить невозможно. Они излагаются строго правдиво. Будем верить, что исследование истории с помощью правил движения денежных потоков и модульной теории будет сделано. А пока выполним часть его и заранее оговоримся. Выполним достаточно грубыми мазками, пускай не очень важные для понимания главной сути детали. Попутно с этим историческим исследованием мы будем и тренироваться в освоении модульной теории. Начать придется с той эпохи, когда денег еще не было и в помине. Люди жили племенами, родами. Производительность труда, способы жизни были столь простыми, с нашей точки зрения, что торговли как таковой и не существовало. Обмен товарами, если это можно назвать обменом, существовал, скорее всего, как захват добычи при взаимных набегах и стычках. В правилах общественной жизни существовало право сильного, которое всем казалось естественным. И если кто-то у кого-то что-то отнимал, то вопроса, почему он это сделал, имел ли право это делать, не возникало. Почему? Да потому что сильнее. Вот почему. Для понимания той далекой поры нужно хорошо представить еще одно обстоятельство. Оно нам позволит лучше представить роль религии в становлении человечества и приблизит нас к предмету нашего исследования – деньгам и правилам движения денежных потоков. Сейчас, в наш просвещенный век, мы как-то не задумываемся о том, как вокруг нас циркулирует информация. Дело для нас вроде бы привычное. Существует письменность, радио, телевидение, книги, самые различные способы записи, сохранения и обработки информации. Информацию мы можем сохранять и в виде текстов, и в виде изображения, причем движущегося, кино, видеозаписи. С определенной натяжкой можно даже сказать, что мы получили в свое распоряжение машину времени, которая может нас на какой-то срок погружать в прошлое. Одним словом, особых проблем во всем этом мы не видим. Опасное состояние. Но об этом после. А сейчас снова вернемся в то далекое прошлое, о котором вели разговор. Итак, циркуляция информации в прошлом. В далеком первобытном прошлом. Записывать ее возможности нет. Письменность еще не появилась. Но хранить-то накопленный поколениями опыт как-то надо. Где хранить? Выход один и очень естественный, в своих головах. Но вновь встают вопросы. Как это все сохранить в этих самых головах? В каком виде? И так это сделать, чтобы знание не терялось, более того, накапливалось, было бы понятным и старцу, и ребенку. Человеку, наделенному умственными способностями и не очень одаренному ими. Кроме того, знания эти должны быть в высшей степени полезны, жизненно необходимы людям. Отвлекаться на что-то лишнее, неполезное, не способствующее выживанию в ту пору, люди не могли, не имели времени на такую роскошь. Заботы по выживанию отнимали все время. Разумеется, знания эти должны быть изложены в очень наглядной и простой для понимания форме. Кроме того, они должны быть и в высшей степени авторитетны, обязательны для исполнения каждым человеком. И должно это происходить не под давлением другого человека, например, родителя, вождя и так далее, а человек им должен подчиняться, под действием внутреннего импульса, даже находясь наедине с самим собой. Знания, наконец, должны быть такими, чтобы их мог передавать своим детям и другим людям любой человек. Вот под действием какого комплекса требований, а перечислены далеко не все его составляющие, и возникает религия. Если кто не знает, то нужно помнить, что слово «религия» обозначает соединение, объединение. Объединение понятно вокруг чего? Вокруг определенной системы знаний, необходимой для выживания. Отсюда понятно, что религия, допустим, негров, будет сильно отличаться от религии, допустим, хантов, потому что сильно различаются условия обитания. Грубо говоря, их религии отличаются примерно так же, как отличаются между собой набедренная повязка и меховая одежда. Набедренная повязка уж точно не пригодится ханты, а меховая одежда ханты не нужна негру. Со способом выживания связано и устройство богов, и устройство жизни богов. Принцип построения религии и богов один. Все, что необходимо для выживания, в той или иной степени обожествляется. Вот почему в самых древних языческих религиях существует очень много богов. Обожествляется все, что служит жизни – трава, деревья, птицы, рыбы, звери, земля, солнце, небо и так далее. Такие представления помогают людям накапливать знания и навыки, необходимые для выживания, и помогают выжить. А в наше время многое можно прочитать, посмотреть по телевизору или в записи. Так-то оно так, но ничто не может заменить живого общения. 117. Рассказала женщина Ханты. То, о чем сейчас пойдет речь, автору этих строк повезло услышать от женщины, кандидата исторических наук, по национальности Ханты, во время одного из ее публичных выступлений. Она так и не сообщила по какой-то причине своего имени, просто сказала, что для обращения, например, с вопросами, зовите меня Таней. Около 3 часов шло ее выступление, и нужно сказать, что эта скромная миниатюрная молодая женщина с немного как бы напевным голосом покорила своим выступлением всех присутствующих. Начала она с признания, что она верующий человек, и что ханты никому из посторонних о своей религии не рассказывают, не принято это у них. Но она решила эту, в общем-то, некатегоричную норму нарушить во имя того, чтобы не дать пропасть верованиям предков. Потому что все равно в настоящее время происходит смешение культур, и уникальная религия постепенно приходит в упадок. Для сохранения духовной основы нужно, чтобы о религии ханты знали и другие люди. Так посчитала она. Эти вопросы входят и в круг ее научных интересов. И вот что узнали те, кто слушал ее выступление. Объем нашего повествования не позволит привести ее рассказ полностью, но основной дух содержания ее выступления попробуем все же передать. По представлениям Ханты, матерью всего сущего является Земля, а отцом является Небо. От их брака рождаются боги и богини, а они рождают невидимых, но очень больших богатырей, которые низко-низко летают над лесом, на больших нартах и защищают ханты от всех несчастий. Поэтому ханты никогда и нигде не боится и не чувствует себя одиноким. Он живет на ладонях матери земли, сверху на него смотрит отец всего сущего, небо. Его защищают богатыри. В отличие от наших богов, боги-ханты смертны, и если ханты неправильно живет, бог может умереть. И от этой смерти будут для ханты большие напасти и несчастья. Поэтому ханты заботятся о жизни своих богов. А где находятся боги-ханты? Оказывается, в каждой клеточке травинки или дерева, в каждой клеточке тела рыбы, птицы или зверя. С богами у ханты связано много приемов практической жизни, которые позволяют нести знания и опыт из поколения в поколение, легко запоминать его и накапливать. Чтобы оценить прикладную практическую сторону этого вопроса, вспомним для примера нашу жизнь. Сколько выпущено устрашающей литературы о лесных пожарах и их последствиях, сколько выпущено литературы типа «Памяток туристам». В них говорится об ущербе природе, говорится о том, чтобы не разжигали костров вблизи деревьев, да не разжигали бы большого огня, да чтобы окапывали костер перед тем, как его разжечь. А в конце таких памяток еще и штрафы изложены, если кто-то и чего-то не соблюдает. Но лесников мало, туристов много. А что такое вблизи и большой огонь? Каждый понимает по-своему, и горят леса от таких горе-путешественников. Совершенно другая ситуация, когда в лесу находятся ханты. Во-первых, он знает, что его боги смертны, а это накладывает обязанность беречь их от гибели. Бог леса может сгореть, а этого допустить никак нельзя. Поэтому ханты за всю свою жизнь костра в лесу так и не разводят. Ханты вместо костра строят храм огня, куда и помещает свой очаг. А каким должен быть храм огня, ханты известно. Храм огня должен быть светлым, значит, вблизи деревьев, затеняющих храм огня, его строить нельзя. Храм огня состоит из небольших бревнышек, лежащих на земле и наполовину вкопанных в землю. Вот кострище и окопано. И естественно, что храм огня не должен гореть, Поэтому сила огня, его величина, зависит от размера бревнышек. А размер этот ограничен, и поэтому Ханты никогда огня сверх меры не разведет. Посмотрите, как легко, как поэтично, с помощью своих представлений о богах, Ханты решили проблему лесных пожаров. Не нужно учить памятку. Действия, безвредные лесу, сами собой западают в душу, покоряют логикой и целесообразностью. Или другое. Ханты веруют, что утка, которую он подстрелил и съел, сразу же оживает и снова устремляется в небо, если он все, что осталось от утки, аккуратно зарыл в землю, вернул матери всего сущего. Какой-нибудь больно шибко ученый, наш современник, презрительно скривит губы от такого, в кавычках, заблуждения. Но не спешите, чуть подумайте. Есть великий экологический смысл в таких действиях. Действуя с такой заботливой, с такой разумной осторожностью, Ханты не разрушают экологических условий. И, следовательно, не уменьшает и экологической вместимости угодий. А раз так, то на месте съеденной утки действительно может родиться и поселиться новая утка. Сохраненные экологические условия позволяют это. По большому счету, в долговременном масштабе Ханты прав. А разве противоречит практике представления о смертности богов? Та же речка. Сколько речек, речушек и рек уже погубило цивилизованное человечество? Высокомерно посмеиваясь над отсталыми языческими верованиями. Сколько еще погубит, пока поднимется до мироощущения, естественно свойственного язычникам? Ханты никогда воду не замутит, не плюнет и тем более не загадит отходами. Тело Бога священно, тело Бога смертно. Умрет речка, что делать?